Куцы! Это какой? Я говорю, не Куцы, а Куц. Вон на третьей дорожке стоит. Послушай, как же он может бежать? Удивляется Петюнчик, опять же громко, чтобы все слышали. Он какой-то кривоногий. Да разве он бегун? Все вокруг похихикали. И тут выстрел стартового пистолета, а Петюнчик продолжает комментировать. Смотри, смотри, ведь он уже задыхается. Какой же это чемпион мира? Да он уже и бежать не может. Все время спотыкается и спотыкается. Зрители начинают роптать. Успокойтесь, ради бога. Если ничего не понимаете, в легкой атлетике нечего было приходить на стадион. Что вы лезете с вашими идиотскими комментариями? Сидите и молчите. А Петюнчик не унимается и продолжает. Да нет, вы посмотрите, у него и форма какая-то не такая. И трусы, по-моему, только вчера сшили. Нет, нет, не годится. Вот смотрите, смотрите, задыхается, совсем отстает, отстает. Тут уж вся трибуна начинает раздражаться, а он все комментирует, комментирует и уже слов не находит, как бы еще унизить этого самого Куцева. И какой он кривоногий, никуда не годящийся, и фамилия у него настоящая Куций. Чувствую, публика начинает нас ненавидеть. А бегуны проходят еще несколько кругов, и вот Куц отрывается ото всех. «Ага, отрывается!» — кричит Петюня. «Он еще 40 метров пробежит и умрет! Ага, вон, смотри! Уже все! Спотыкается, спотыкается!» Уже вся трибуна, да заткнись ты, я говорю, сейчас нас будут бить. Ну, пускай бьют, кричит Петюня, если они ничего не понимают в легкой атлетике, чего они сюда приперлись. Ну, вот, смотри, смотри. Тут Куц рвет ленточку и объявляет новый мировой рекорд, а Петюня возмущается. Да это же все по блату. Это же все подстроено, все бежали гораздо лучше, но специально стали отставать. А я чувствую, что живыми мы отсюда не выйдем. А в это время Куц совершает круг почета, бежит мимо нашей трибуны, и Петюнчик кричит: «Володя! Володя!» Куц поворачивает голову: «Петя!» Перепрыгивает через турникет и через всех зрителей, лезет к нам, трибуна замерла. Куц расцеловался с Петей, поздоровался со мной, сел рядом и спрашивает: «Ну, как я бежал?» «Замечательно». И такой колоссальный отрыв, на такой дистанции, а он: «Да ну, Господи, есть еще силы». И тут вся трибуна начала от нас отползать, отползать. «Петь», спрашивает Куц, «а у тебя как дела?» «Да вот работаю». «Не думаешь вернуться в спорт?» «Так какой там спорт, годы не те». «Ну ладно, пока. А то там тренер, наверное, уже психует, где я, где я». Они обнялись, расцеловались. Куц спустился на дорожку и побежал, а Петюнчик опять, чтобы все слышали: «Ну что, все? С Вовкой повидались, поехали домой. Давай возьмем бутылочку и выпьем за его здоровье». Сквозь гробовую тишину мы прошли с Петюнчиком всю трибуну и поехали домой. Читатель, конечно же, не мог не обратить внимания на возвышенные эпитеты, которыми я награждаю своих друзей: изумительный, замечательный, прекрасный. Но что делать, если я именно так отношусь к ним? Они у меня действительно изумительные, замечательные, прекрасные. А тогда какой же друг, если он ни одно, ни другое, ни третье? Не заздрите моему окаянству. Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешным. Вот подходит к концу моя книга, и меня начинают обуревать грустные мысли. Трудно, очень трудно писать книгу воспоминаний. Грустно же от того, что часто вспоминаю Один случай, который заставил меня задуматься над некоторыми особенностями –